Теперь движение проходило по улицам мегаполиса, представшего перед заинтересованными взглядами пассажиров во всем своем великолепии. Это уже не был пустой город со следами разрушений, а совершенно нормальный, даже безмятежный город. Витрины магазинчиков были полны каких-то товаров, а в местах проведения досуга было достаточно людно. Бывшие кадеты, а ныне волею судьбы бронемехи, все еще были под впечатлением от преображения своей спутницы, но вопросов пока не задавали. Они подъехали к симпатичному пятиэтажному особняку с обширной прилегающей территорией. Охрана показала место, где можно было спокойно припарковаться. Стив и Магомед заняли позиции по принятой уже традиции, один впереди, а другой позади бронетранспортера. Вика осталась за управлением огнем турели. Остальные, кроме Яны, которая играла роль боевого робота-телохранителя и заодно транслировала все переговоры с друзьям, заняли места по бортам. Вид практически новых бронемехов с полным комплектом вооружений и боеприпасов производил должное впечатление на окружающих. Охранники, видя такую огневую мощь, сконцентрированные в одних руках хрупкой девушки, подтянулись и старались выглядеть браво, но все их старания меркли на фоне таких практически неуязвимых бойцов. «Лот-Аль, прошу вас следовать за мной. Лот Дикс уже ждет столь почетного гостя в приемном зале», — сделал приглашение один из офицеров, исполняющий заодно и роль привратника. «Только не сочтите за неуважение, но не могли бы вы оставить своего телохранителя тут?» «Совершенно неприемлемо», — надменно ответил Аль. «Он останется». «Тогда прошу». Миновав обширную площадь, остановились у парадного входа в ожидании приглашения пройти дальше. Яна, изображавшая преданного и послушного телохранителя, держалась позади хозяйки и контролировала общую ситуацию, передавая по внутренней связи друзьям все увиденное и услышанное ею. «Приветствую вас в моем скромном жилище!» Лот Дикс Авенокой слегка наклонил голову в знак почтения. «Неожиданный визит! До меня дошли вести о прорыве бионики в ваш город и о гибели всего населения. Как вам удалось уцелеть? Хотя, постойте, с таким охранением, какое мы видим, это вполне допустимо. Что послужило причиной этого несчастья?» «Подземные коммуникации. Выход с точного коллектора был недостаточно укреплен, и прорыв мы заметили слишком поздно. И основная, на мой взгляд, причина в том, что бионика эволюционирует и становится более непредсказуемой, чем в старые времена. Такой прогресс мы заметили раньше, но по какой-то причине не отнеслись к этому достаточно серьезно». «Вы полагаете, что наш враг становится умнее?» «Абсолютно в этом уверен, и вам советую серьезно отнестись к этому». Лот Дикс предстал перед визитерами достаточно молодым, серьезным парнем, с культурной манерой поведения и без надменности, полагающейся людям его статуса. Аль приняла это во внимание и стала общаться с ним более раскованнее и без пафоса. «Лотта Аль, примите от меня приглашение на сегодняшний ужин и разрешите предложить воспользоваться моими гостевыми апартаментами, если вы еще не решили, где остановитесь. Да, и...» Он посмотрел на состояние одежды гостей. «И не побрезгуйте. Выберите из гардероба моей сестры себе что-нибудь. Она не будет против, тем более, что вы в детстве были подругами». «С удовольствием». На ужине присутствовали в основном близкие друзья хозяина и наиболее значимые фигуры, занятые в управлении городом. Аль была в центре всеобщего внимания вместе со своим телохранителем редкой модели. После подачи десерта и напитков с содержанием тонизирующих веществ завязались оживленные разговоры и споры. «Интересная у вас модель бронемеха. Я слышал, что с ними были проблемы, но, судя по вам, этого не скажешь. Глядя завистливыми глазами, не унимался лот Трой, командующий городским гарнизоном. Поделитесь секретом. А где вы приобрели столь великолепные экземпляры и как удалось наладить управление ими? По легенде, придуманной по пути, их завещал ей ее отец, открыв перед своей смертью место глубокого консервирования техники и вооружения. Ну, вы это все поверили, хотя и с большой натяжкой. По мнению гостей, очень сложно держать в секрете столь большое богатство, ведь количество работоспособных роботов напрямую влияло на положение в обществе, а людей, занимающихся поиском дорогих механизмов, было в избытке. Но разговором не суждено было продлиться. Звуки сирены и бежавший начальник охраны возвестили о приближении беды. Поднялась суета, но ненадолго. Лот Дикс вместе с командующим лот Троем сразу навели порядок и уже раздавали указания подчиненным. «Яна, тут начался прорыв и творится нечто!» Стив, ранее совершенно спокойно относившийся ко всему, что удавалось увидеть неординарного, был на нервах и проявлял нешуточное беспокойство. «Обеспечь прикрытие, Аль, и быстро к нам! Мы заняли оборону прямо у парадного входа. Поторопитесь!» «Поняла?» Яна моментально подобралась и перешла в боевой режим. Вышедший из-за спины разгонный блок орудия среднего калибра замер над левым плечом, сопровождаемый звуками от двигавшихся систем привода наведения. А в руках материализовался штурмовой пучковый плазмогенератор, самое эффективное оружие боя на средних дистанциях. «Аль, быстро за мной и держись как можно ближе. Тревога, идем к нашим». «Поняла». Девушка была понятливой и в длительной дискуссии не вступала. «Заберем Миру и к ним». После этого короткого переброса пары фраз Дикс округлил глаза, замер в полной растерянности и прервался на полусловие в момент отдачи приказа какому-то военному. «Так это правда!» Его прервал звук разрываемого покрытия пола и ломающегося фундамента здания. Хруст и скрежет стоял невыносимый. Через провал в центре зала, шевелясь и извиваясь, проникали мощные корневища биокринов, агрессивных и плотоядных растений, которые могут свободно передвигаться. Яркая вспышка от распада концентрированного пучка плазмы на миг ослепила всех, сжигая уродливые отростки, превращая их в пепел. «Некогда разглагольствовать! Где ваша Мира?» — орала Яна, держа провал под прицелом. «Лот Дикс, зафиксированы прорывы по всей территории города», — докладывал посыльный, у которого вместо руки свисала разъеденная биологической кислотой только малая ее часть. «Периметр тоже осаждают весь со всех направлений». «Аль, прошу, заберите сестру на втором этаже, я буду в...» «Я, по-моему, внятно сказала, некогда болтать, быстро веди!» Яна оттолкнула его своей бронированной рукой с крионитовым напылением. «Только вякни слово против!»